Глава 17. Последние дни стали размытым пятном тревоги и безнадежности. Без работы дни тянулись бесконечно долго. Я сидела в своей крошечной комнате, считала оставшиеся деньги и пыталась придумать, как выжить. 4000 рублей – все, что у меня осталось после оплаты аренды за этот месяц. Этого хватит на неделю скромного питания, не больше. А Игорь больше не устраивал ежедневные беседы, он просто ждал. Каждое утро я видела его машину во дворе, как напоминание о том, что он рядом, что он контролирует ситуацию. Иногда он опускал стекло и махал мне рукой, как старому знакомому. На лице была уверенная улыбка человека, который знает, что победил. Стресс съедал меня изнутри. Я почти не спала, постоянно прокручивая в голове варианты будущего. Все они пока были мрачными и беспросветными. Аппетита не было, но я через силу заставляла себя есть, думая о ребенке. Самые дешевые, но питательные продукты. Молочная каша, яйца, бананы, творог. «Свет, ты совсем осунулась», — сказала Таня однажды вечером, когда мы случайно встретились на кухне. «Тошнит?» «Нет», — ответила я, помешивая овсянку. «А тот мужик все еще за тобой следит?» «Да, каждый день». «Письмо я твое на почту отнесла, отправила заказным, чтоб наверняка дошло». «Спасибо. Сколько я тебе должна?» — спросила мысленно, посчитав примерную сумму расходов, потребовавшихся для подачи заявления. «Нисколько. И вот, возьми. У меня 2, купила по ошибке. А тебе сейчас кальций нужен». Она достала из холодильника упаковку творога и протянула мне. «Спасибо, но я не могу принимать. Можешь», — перебила меня Таня. «Когда у меня проблемы были, соседи помогали. Теперь моя очередь». Я взяла творог и почувствовала, как горло сжимается от благодарности. В мире, где близкий человек превратился в преследователя, участие малознакомой соседки было как глоток воздуха. Неделю спустя кончились деньги. Совсем. Я потратила последние деньги на молоко и кашу быстрого приготовления, и в кошельке остались только мелкие монеты. До следующей аренды оставалось 2 недели, оплатить было нечем. Я сидела на продавленном матрасе и пыталась составить план. Завтра пойду в Центр социальной поддержки и службу занятости. Может быть, найду хотя бы временную подработку, расклеивать объявления, раздавать листовки, что-то, что не требует оформления и долгосрочных обязательств. Или все же позвонить тетке в Новосибирск. Она маму звала в гости. Мои гнетущие мысли прервал внезапный звонок. Номер неизвестный. «Алло?» «Света, это Лена!» Голос бывшей подруги ударил как пощечина. Я не разговаривала с ней с того дня в ресторане. «Что тебе нужно?» — спросила я холодно. «Мне нужно с тобой поговорить. Игорь...» «Он просил меня тебе позвонить». «Хм, Игорь...» — горько усмехнулась я, подумав, что больше он не нашел, к кому обратиться. Вслух же сказала: «Я не хочу разговаривать ни с тобой, ни с ним. Света, пожалуйста, выслушай». В голосе Лены слышалось отчаяние. «Он сказал, что ты живешь в ужасных условиях, что у тебя нет денег». «И что с того?» «Как что с того?» Лена повысила голос. «Ты беременна! Ты должна думать о ребенке!» «Я только о нем и думаю», — резко ответила я. «Поэтому и ушла от человека, который превратил мою жизнь в ад». «Но Игорь готов простить тебе все, готов обеспечить лучшую медицинскую помощь, нормальные условия жизни. Он любит тебя». «Он не любит меня», — устало сказала, откидываясь спиной на стену. «Он никогда меня не любил. И больше не звони мне. Никогда». После разговора с Леной я чувствовала себя еще более измотанной. Весь вечер болела голова. Тупая, давящая боль. К ночи боль усилилась. Я лежала на матрасе, прижимая ладони к вискам и пыталась заснуть. Но сон не шел. Боль пульсировала в такт сердцебиению, накатывала волнами. А потом вдруг появилась другая, острая режущая боль внизу живота. Она пронзила меня, как нож, заставив согнуться пополам. «Господи, что происходит?» – прошептала, обхватив живот руками. «Все будет хорошо, все будет хорошо». Но боль не утихала. Наоборот, она становилась острее, резче, заставив меня согнуться. Дрожащими руками я набрала номер скорой помощи. «Скорая слушает». «Помогите», — задыхаясь, сказала я. «Я беременная, сильная боль и кровотечение. Адрес». Пока диктовала адрес, из соседней комнаты вышла Таня, привлеченная шумом. «Света, что случилось?» «Кровотечение», — прошептала я, с трудом сдерживая прорывающие рыдания. «Скорая едет». «Боже мой!» — Таня подхватила меня под руку. «Садись, не стой! Воды?» Скорая приехала через 8 минут. Врач, мужчина лет 50, быстро осмотрел меня, измерил давление и коротко сказал. «Нужна срочная госпитализация, подозрение на отслойку плаценты». В больнице все смешалось в один кошмар. Каталка, яркий свет операционной, голоса врачей, обезболивающий укол. Последнее, что я помнила, как врач говорила, мы сделаем все возможное. Первое, что я увидела, открыв глаза, белый потолок с трещиной в углу. Голова кружилась, во рту пересохло, а тело казалось чужим, неповоротливым и тяжелым. Я попыталась пошевелиться, но, почувствовав тупую боль внизу живота, испуганно замерла. «Не торопитесь», — послышался мягкий женский голос. «Полежите спокойно». Я повернула голову. Рядом с кроватью стояла врач, женщина лет 40 с короткими темными волосами и внимательными карими глазами. На бейджи было написано «Петрова Елена Михайловна, заведующая гинекологическим отделением». «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, подходя ближе. «Слабый», — прошептала я. «Что со мной было?» «У вас было кровотечение», — объяснила женщина, садясь на стул рядом с кроватью. «Мы провели необходимые процедуры. Сейчас ваше состояние стабильное». Я попыталась сесть, но она мягко меня удержала. «Полежите еще, вам нужен покой», — твердо проговорила женщина и чуть помедлив добавила. «Скажите, как долго вы находились в состоянии стресса?» «Долго», — призналась я, чувствуя, как к горлу подкатывают слезы. «Очень долго». «Понятно. А дома у вас есть поддержка? Близкие люди, которые могут о вас позаботиться?» Я покачала головой, чувствуя, как горло сжимается от подступающих слез. Голос предательски дрожал, и я не решалась произнести ни слова, боясь окончательно расклеиться. Врач терпеливо ждала, не торопя меня. В ее глазах не было осуждения, только понимание и какая-то особенная внимательность, словно она уже многое поняла без слов. «Никого нет», — наконец прошептала я, и эти два слова словно прорвали плотину. «Совсем никого. Родители умерли, подруга предала меня с мужем, он превратил мою жизнь в ад». Следил за каждым шагом, лишил работы, довел до того, что я живу в коммуналке на последние деньги. Слезы потекли сами собой, и я уже не могла остановиться. Все накопившиеся за месяцы отчаяние, страх и безнадежность выплескивались наружу. Я рассказывала, захлебываясь слезами, о побеге, о преследовании, о том, как Игорь методично разрушал все мои попытки начать независимую жизнь. Врач слушала молча, изредка подавая мне салфетки и не перебивая ни единым словом. «Да, ваш муж...» После долгого молчания осторожно проговорила врач. «Иногда женщинам нужна защита от тех, кто причиняет им вред». «Вы видели моего мужа?» — спросила я. «Он приезжал вчера, когда вас привезли. Очень настойчивый мужчина». Требовал немедленных отчетов, винил персонал в некомпетентности. Пришлось вызвать охрану, но он обещал вернуться с полицией. Доктор помолчала и, тяжело вздохнув, продолжила. «Таких мужчин я видела много раз и знаю, что они способны довести женщину до больничной койки». «Он не отступит», — едва слышно произнесла я, прямо посмотрев на врача. Елена Михайловна промолчала, но я чувствовала, что вот он. Возможно, мой единственный шанс. Через несколько минут врач ушла, и я осталась одна в белой больничной тишине, нарушаемой лишь отдаленными звуками из коридора, шагами медсестер, скрипом каталог и приглушенными голосами. Спустя час дверь тихонько приоткрылась, и Елена Михайловна вернулась в палату с папкой в руках. «Как ваше самочувствие?» — спросила она, подходя к кровати. «Немного лучше». «Тогда я скажу, чтобы вам принесли пое...» Не договорила женщина, дверь внезапно распахнулась с такой силой, что ударилась о стену, и в палату ворвался Игорь с искаженным от ярости лицом. «Где здесь главный?» — потребовал он, окинув меня холодным взглядом. «Кто отвечает за пациентку? Мне нужны немедленные объяснения». «Я, лечащий врач Светлана Олеговна», — спокойно представилась Елена Михайловна, выпрямившись во весь рост. «Вы ее супруг?» «Именно. Игорь Владимирович Соколов». Он нетерпеливо махнул рукой, словно отметая формальности. «Что с моим ребенком? Какое состояние? Почему никто не информирует отца?» Врач медленно перевела взгляд с него на меня, затем снова на Игоря. В ее глазах мелькнуло сочувствие, смешанное с решимостью человека, который принял трудное, но необходимое решение. «Мне очень жаль», — сказала она тихо. «Ребенка спасти не удалось. Произошла обширная отслойка плаценты. Мы боролись, но...» «Что значит «не удалось»?» Голос Игоря сорвался на крик. Лицо исказилось от шока и ярости. «Как это вообще возможно? Это же 21 век! Где ваше хваленое оборудование?» «Мы сделали абсолютно все, что было в наших силах». Врач держалась с железным спокойствием, не отступив ни на шаг перед его натиском. «Но при таком обширном объеме отслойки даже самые современные технологии бессильны». «Почему это произошло?» Игорь шагнул ближе, нависая над врачом всем своим телом. Руки дрожали от едва сдерживаемой ярости. «В чем конкретная причина?» Врач помолчала несколько секунд, словно взвешивая каждое слово, которое сейчас произнесет. «Длительный психологический стресс», — сказала она, наконец, глядя ему прямо в глаза. «Нервное истощение. Организм женщины просто не справился с запредельной нагрузкой». Игорь медленно, словно в замедленной съемке, повернулся ко мне. В его глазах плескалась такая чистая, первобытная ненависть, что я невольно сжалась под больничным одеялом, инстинктивно пытаясь стать меньше. «Слышишь?» — прошипел он, наклоняясь над моей кроватью. «Твое чертово упрямство! Твой эгоизм! Ты убила его! Убила моего сына!» «Игорь Владимирович!» — врач резко повысила голос, шагнув между ним и кроватью. «Ваша жена тоже пережила тяжелейшую утрату. Сейчас ей нужна поддержка близких, а не обвинение». «Поддержка?» — он рассмеялся зло, истерично. «Она заслуживает только презрения. Она убила моего ребенка, единственного!» Он осекся, сжал кулаки. «Я больше не хочу тебя видеть», — бросил он, разворачиваясь к двери. «Никогда!» У порога он обернулся. «Развод получишь завтра же!» — выплюнул он каждое слово отдельно. «И не смей ко мне приближаться, иначе пожалеешь!» Дверь захлопнулась с таким грохотом, что задрожали стекла в окнах. Несколько минут в палате стояла звенящая тишина. Я лежала неподвижно и впервые за долгие месяцы чувствовала покой. Странное, почти физическое облегчение разливалось по телу, словно с меня сняли тяжелые цепи, которые так долго не давали дышать. «Спасибо», — прошептала я, поворачиваясь к врачу. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — тихо сказала Елена Михайловна и вышла из палаты.